Глава 53. И вот, наконец, ко мне вернулась бодрость. Я каким-то образом это сразу почувствовала. В нос ударил запах дыма, пота и мочи. Тут же вспомнила, когда я просыпалась в прошлый раз, мне сообщили, что проболела я 6 дней. Это я под себя ходила все это время? И приходившие меня навестить друзья нюхали все это? Стыд-то какой! Как я буду им в глаза смотреть? Я зажмурилась, подышала и вновь открыла глаза. Светло. Это уже новый день или тот же? У кровати на стуле дремала служанка. «Эй!» «Голос! Ко мне вернулся голос! Скрипучий и хриплый, но я могу говорить! Какое счастье!» Служанка тут же открыла глаза и уставилась на меня. «Слава Всевышнему, это другая, не та, что в прошлый раз не понимала меня». «Что угодно, госпожа. Мне бы помыться, поменять постель и одеться». «Это я мигом. Избегаю на кухню, скажу, чтобы воды нагрели, и вернусь к вам, госпожа. Что-нибудь еще?» «Мне хотелось есть». Творог со сметаной и медом, самое то. Но вначале следовало привести себя в порядок. Самой противно лежать в такой воне. Вначале мыться и распорядись, чтобы поменяли постель, а эту всю сжечь. «Да, госпожа». Присела она и торопливо вышла за дверь. Вскоре заглянули друзья. «И знаете, с кем?» «Волда держал на руках нашу малышку-спасительницу. Так вот, кто мне снился. Узнала я ее. «Вы бы подождали немного, я хочу привести себя в порядок». Я стыдливо отвела глаза. Надо поскорее их выгнать, чтобы не позориться. «Да мы просто заглянули. Служанка сообщила, что ты говорить начала, вот и мы примчались». У меня вообще сложилось впечатление, что Хворих обошла стороной. Развощёкие, бодрые, ребенка на руках таскают. Очень хотелось узнать подробности, но если я начну расспрашивать, они зайдут внутрь, а я воняю. Нет, лучше подожду. Час-два ничего не решают. Главное, я увидела, все живы. Затем две служанки тщательно обтерли меня мокрыми тряпками, сменили рубашку, а дальше надлежало поменять постель. Только вот сил у меня почти не было. Я и сидела-то с трудом. А дойти до стула — это сейчас для меня сродни подвигу. Но одна служанка подхватила меня под коленки, словно пушинку, и пересадила. Вторая тут же накрыла шкурой и встала рядом, чтобы меня придерживать, потому что я опасно покачивалась из стороны в сторону. В голове шумело, в глазах темнело. Вторая сгребла в охапку мою постель и скрылась за дверью. Неприятный запах почти сразу исчез. После чего принесли другой матрас и шкуры. Порядок. Вот сейчас можно и с друзьями поговорить, и поесть. О чем я и объявила служанкам. Первыми пришли друзья, а с ними Ланзо с малышкой на руках. Дознаватели все еще гостят у нас? Их не потеряли на службе? Расскажите, как вы переболели? Или ничего не получилось? Не заразились? Это первое, что меня интересовало. «Нет-нет, все прошло хорошо. Но мы не так, как ты, перенесли прививку. Максимум один день провели в постели. И то потому, что на тебя насмотрелись. А потом все прошло». Отец Бенедикт пожал плечами, как ни в чем не бывало. «Мы несколько раз вызывали старую Барту. Спрашивали, почему легко болеем, а ты по-другому. Она ничего толком не ответила. Сослалась на Всевышнего, дескать, все в его власти». Я находила объяснение только в одном. Их организмы крепче, чем мой. Бароны выросли на натуральных продуктах и в экологически чистом мире. Оттуда и богатырское здоровье. «А что вокруг дома? Как обстановка?» Этот вопрос я адресовала господину Ланзо. «Вам надо как-то успокоить людей в ближайшее время. Мы ждали вашего выздоровления и завтра уедем. Как будете справляться одни, сами думайте. Но ворота вам уже несколько раз выставляли». Плохая новость, очень плохая. Я ожидала, что поднимутся волнения, но не придавала должного значения этому вопросу. Но оно и понятно, все мысли были заняты только предстоящей прививкой. А сейчас следует хорошенько обдумать этот вопрос. Может, нам выйти к людям и всех успокоить? «Выходили, но люди требуют чуда. Для себя и родни. Ждать устали. Да и болезнь распространяется стремительно. Все напуганы и готовы на крайние меры». «Сколько дней, как вы думаете, у нас осталось?» «Нисколько. Едва уедут дознаватели, у нас снесут ворота», — подал голос Волда. Я беззвучно выругалась. «Значит так, давайте я сейчас оденусь и, держась за вас, выйду к людям, ну или на руках меня вынесете». Адлар открыл было рот, чтобы запротестовать, но я остановила его, подняв ладонь, и продолжила. «Надо сообщить, что уже завтра мы начнем лечить всех желающих. Для этого людям следует разбиться на группы, в каждой группе должно быть два лекаря. Ну, условно лекаря, то есть те, кто будет ответственен за прививку. Мы учим их, показываем, что нужно делать и как. Остальную работу они выполнят сами». Затем я повернулась к Ланзо. «Нам нужен больной. Лучше, если это будет подросток. Мы сразу ему все объясним и дадим монет. Поможете? Мы вам заплатим». Дознаватели говорили, что собираются уехать завтра, но один день ведь ничего не решит, правда? Пусть помогут и едут со спокойной душой. «Да при чем здесь деньги? Нам следует как можно скорее доложить начальству в столице все, что мы здесь увидели. Ну ладно, по дороге как раз Кати вернем домой. Надеюсь, ее родители живы и уже здоровы». «И ей с собой тоже дайте монеты». «Ты вот что, никуда не ходи. Мы сейчас выйдем, и я передам твои слова людям». Отец Бенедикт предложил свой вариант решения проблемы. «Показать, как надрезы делать, мы и сами сможем, без тебя. А ты набирайся сил. Сдается мне, что скоро они тебе понадобятся». Многозначительно закончил он и позвал всех на выход. Вскоре мне принесли вареное яйцо, простоквашу, лук и теплую лепешку. Не совсем то, что хотелось, но я с удовольствием съела яйцо с луком. Потому как полезно. И выпила простоквашу. После чего почувствовала, что даже крошка лепешки в меня уже не поместится.